полных мешка и один наполовину пустой. Гордо сказал, что мешки потом вернет. Запомнил, где какой брал. Пустые, разумеется, вернет, потому что содержимое хозяевам не нужно. Его активно поддержали и Прохоров, и Митя, так что я даже ругаться особо не стал. Махнул рукой и пошел спать. Утром Василий притащился ни свет, ни заря. Я даже позавтракать не успел. И темно еще было, но Василий уверял, что пока дойдем, рассветет, поэтому я тянуть не стал, решил позавтракать, когда вернусь. С пустым животом бегать легче. Да и идем мы недолго, на час-полтора. Это я так думал. На деле вышло все три, потому что твари поперли, а контейнеры у нас теперь были, если не бездонные, то очень близко к этому. Но даже почти бездонные контейнеры заканчиваются. Свой я забил металлом и деталями с механизмусов, не беря ничего другого. Потом нацелился на свободное место у Василия, который как раз собирал ингредиенты со встретившихся тварей, оставляя мне, как и договаривались, все кристаллы. Но контейнер Василия тоже забился, а моя грузоподъемность в отношении тех частей механизмусов, которые никуда не влезли, оказалась ограниченной. Пришлось идти на выход. Пустотник, увы, в этот раз на меня не вылетел, так что руны мне не досталось. Зато досталось моей одежде. Выходил я в старой. Думаю, ее еще на 1-2 посещения зоны рядом с границей хватит. А потом только на помойку. Сейчас ремонтировать придется немало. Этак скоро вообще навык портного появится. На входе в город обнаружился Козырев, ехидно у меня поинтересовавшийся. «Смотрю, Петр, вы не перестаете носить металл с механизмусов. Не потеряли еще надежду получить кузнечное дело?» «Я его получил», — похвастался я. «Выбил с механизмуса. Кстати, спасибо вам большое. Благодаря тому, что вы меня выселили, у меня теперь дом, в котором можно оборудовать и кузню, и мастерскую. Очень удобно». Скрыть постоянно работающую кузницу было невозможно, так что лучше сразу выдать правдоподобное объяснение. «В самом деле выбили?» — пораженно спросил Козырев. «Да вы необычайно везучий, Петр». «Дело не в везении. Я потратил на это много времени», — ответил я. «И не сказать, что везучий. Первым же был кристалл со сродством к огню, от которого я чуть не умер. Зато теперь могу заниматься механикой без ограничений». «Рад за вас, Петр», — заявил Козырев. «В самом деле рад. И за то, что вы так удачно приобрели дом, и за то, что можете заниматься любимым делом без ограничений». Я дипломатично промолчал. Слишком много проблем добавил новый дом. В старом было уже и привычнее, и, честно говоря, отдаленнее от центра. «А то, признаться, мучила меня совесть, что мы вас так беспардонно выставили», — продолжил Козырев. «Надеюсь, вы не хотите предложить аннулировать сделку по продаже того дома?» — настороженно уточнил я. «А вы шутник, Петр», — рассмеялся Козырев. «Нет, разумеется. Место продолжает оставаться опасным». После этих слов мне прямо-таки физически захотелось заняться алхимией под присмотром Валерона, чтобы подлить новую порцию зелья с непонятными свойствами по прежнему адресу. Вдруг тамошняя субстанция еще и вонять начнет, как положено всякому приличному содержимому сортира. Нужно будет согласиться, когда в следующий раз Валерон предложит заняться алхимией, и помощника порадую, и Козырева. Василий дошел со мной, выгрузил в сарае все детали с механизмусов, многословно поблагодарил еще раз за контейнер и ушел, а я отправился завтракать. Жрать хотелось просто зверски. Пока я шерудил на кухне, ко мне никто не вышел. Ладно, Прохоров, его вообще могло не быть дома. Но Валерон? Но Митя? Пришлось есть в гордом одиночестве, но когда дело дошло до чая, я не выдержал и с чашкой в руках отправился выяснять, что же случилось. Троица обнаружилась в библиотеке. Они сидели над картой Куликовской зоны и что-то увлеченно обсуждали. Точнее, увлеченно обсуждали Прохоров с Валероном, а Митя увлеченно слушал. «Кого собрались грабить?» — мрачно спросил я. «Почему сразу грабить?» — возмущенно тявкнул Валерон. «Если что-то где-то валяется ненужное, то взять это называется не грабить». «Правильно. Это называется мародерствовать». «Чего это мародерить?» — удивился Прохоров. «Все, что из зоны приносится, считается законной добычей. Артельный закон это. Никто ничего не скажет, если мы заберем предметы из пустующих домов. Только мы туда никто не лазит, потому как в бывших поселениях тварей куча. Куда больше, чем в других местах». «С чего бы?» «Дык кучкуются они там, где добычей пахнет. А в поселениях еще не выветрился запах-то». Другое дело, что там и двери могли выбить, и стены проломить. То есть все попортилось. Вот я и предложил Валерону проверить, что там с инструментами. Двери-то он все равно не утащит». В его голосе было искреннее огорчение из-за низкой грузоподъемности Валерона. «Мне же все равно нужно проверить, что там с твоей недвижимостью», с видом невинного агнца заявил Валерон. «Заодно и пополню нашу собственность, а то она хилая какая-то. Даже Гриша сказал, что она неприлично мелкая для представителя дворянского сословия». «Значит так, дорогие мои», — твердо сказал я. «Увеличивать свою собственность за счет лазания по помойкам мы не будем. Все заработаем сами». «Или снимем с трупов тех, кто на нас злоумышлял», — с тяжелым вздохом дополнил Валерон. «Но глянуть-то можно. Вдруг оно все лежит там несчастное, никому не нужное. А нам как раз этого и не хватает». «Это чего нам не хватает?» «Инструментов, например», — сказал Прохоров. «Не думаю, что эту проблему можно решить, собирая гниль из зоны». «Почему обязательно гниль?» — возмутился Валерон. «И вообще, если кто-то не забрал ценные вещи, значит, они для него не ценные. Я все равно собирался проверить состояние твоей недвижимости. Вот по дороге заверну и гляну, что где лежит ненужное, мелкое и ценное. Только ты мне новый контейнер выдай, а лучше еще парочку сделай». «Да в тебя и четыре влезет», — поддержал его начинание Прохоров. Однако нехило они так спелись за утро на почве общего желания увеличить мою собственность. «Я что-то непонятное сказал? Мы не будем собирать состояние на помойках». «А если просто так валяется?» — деловито уточнил Валерон. «Пробегаю мимо, а оно лежит. Тоже не брать». «Открыто? И не в доме или другом строении?» — подозрительно уточнил я. «Именно так!» Валерон с кристально честной мордой переступил с ноги на ногу. «Тогда можно». «Только остается только один вариант», — заявил Прохоров. «Остальное вычеркиваем, если уж Петр такой принципиальный». Посмотрели на меня с неодобрением все, включая Митю. Но я не проникся. «Так, что за вариант?» «Семья выезжала с имуществом. Твари положили всех. Народ натыкался на ящики, но их тащить в зоне лечь. Слишком далеко от границы», — пояснил Прохоров. «Мелочевку-то всю выгребли, здесь даже разговоров нету. Вещи, считай, никому не принадлежат. От семьи никого не осталось, нету наследников-то. И никто не говорил, что мародерничают. Ну и плохо, что все ящики зело большие». «Мне бы внутреннее пространство расширить», — намекнул Валерон. «Хотя бы сгущенкой». «Ты говорил, что только конфеты увеличивают». «Сгущенка тоже, но хуже и медленнее», — ответил Валерон с тяжелым вздохом. «Понимая нашу нынешнюю ситуацию, на конфетах не настаиваю. Ими уже расширил всеми имеющимися. Но места все равно мало, чтобы все нужное унести». «Смотри, чтобы гербов не было», — предупредил Прохоров. «А то у меня с первой артелью был случай. Нашли связку защитных артефактов и сдуру пытались продать. Нас чуть в убийстве не обвинили, еле отбились». «По-моему, вы забыли, что у Валерона грузоподъемность не очень большая. При перегрузе он становится уязвимым». «Я на обратном пути захвачу», — заявил Валерон. «Если что, сразу выплюну и смоюсь. Мы все продумали. Потом можно будет вернуться и подобрать. Я аккуратно плюну в сторону, чтобы никто не затоптал». И вид у него сразу стал мечтательный, как будто уже представлял разграбление чужих вещей. «Да там поди уже все разложилось», — скептически сказал я. «За такое время да в потрошенных ящиках». «Просмотр все равно бесплатный. Может, что и дальше увижу интересного. Прохоров-то далеко не ходил», — заметил Валерон. «А я и до Тверзани, и до Володара планирую сгонять. За неделю должен управиться». «Это хорошо, что за неделю, потому что нам нужно будет с тобой выбраться в Святославск. Быть нам там нужно примерно через месяц, поэтому встанет вопрос, как добираться до ближайшей дирижабельной станции». «Ближайшая в двух днях пути от Седова», — ответил Прохоров. «Но это на такой лошадке, как у Козырева, или на автомобиле? На других и все 3-4 выйдет». «Это неделю только на дорогу закладывать», — призадумался я. «Козырева я точно просить не буду. Не надо Куликову знать, куда я собрался. Официально поеду за инструментами для кузни. Кстати, их действительно можно будет там купить. Но вот на чем ехать — вопрос». «Как сходил-то?» — спросил Прохоров. «Металл, потраченный на Василия, вернулся с лихвой», — отрапортовал я. Сейчас отдохну немного, потом идем в кузню, а после обеда опять артефакторикой займемся. Прохоров скривился при намеке на занятие артефакторикой так, как будто я ему предложил заживать лимон без сахара, и он заранее представлял этот вкус. Или нет? Давай лучше артефакторикой до обеда, вспомнил я, что у меня есть подходящие схемы для усиления кузни и достаточно металла. А в кузню пойдем позже. Может, я быстренько на разведку сбегаю до того места? Внезапно предложил Валерон. Часов 5 должно занять с моей скоростью. Если так уж не втерпешь, то беги, согласился я. Только из своего хранилища все извлеки. Неожиданно песик принял вид несправедливо обиженного, можно сказать, даже оскорбленного. Боишься, что меня убьют и все пропадет? Боюсь, что все, что захочешь унести, не влезет, поддел я его. Валерон задумчиво почесал лапой за ухом. А что, очень даже может быть, согласился он. Ладно, пойдем, передам все из рук в руки. Митя, охрана важного груза на тебе, если что. Нельзя ничего никому брать, даже Григорию. Он же наш? Уточнил паук, подозрительно повернувшись к Прохорову и щелкнув хелицарами. Наш-то наш, но не до такой степени, чтобы даже видеть, понятно? А какие степени бывают у слова наш? Педантично уточнил Митя. Читать научишься, разберешься. «Пойдемте, все сдам», — заявил Валерон и затрусил в сторону моей комнаты. Мы с Митей отправились за ним, где Валерон освободил свое внутреннее хранилище полностью, но не ушел, так как решил узнать, что же я все-таки получил с глубинников. Я добавил в общую кучу и то, что добыл сегодня, после чего принялся изучать, начиная с больших кристаллов. С них я получил еще одно сродство к воде, треть навыка артефактная алхимия, вторую половину схемы фляга бездонной глубины, и 6/5 части артефакта купель Макоши. Ничего из схем, относящихся к кузнечному делу, увы, не нашлось. Купель Макоши меня заинтересовала, но она требовала куда больше металла, чем имелось. А еще дерево, такого же кусок которого я приволок из леса. Так что в ближайшее время механизмусов ждет геноцид, а меня поход к лесу. Очень уж любопытное свойство обещал этот артефакт. В мелких самым интересным была треть навыка «Удушающая тень», так что стало возможным слить 3 кристалла и поднять этот навык до 2 уровня. Навык очень хорошо показал себя со Стафьевым, но самостоятельно не поднимался. 2/4 навыка «Жар птицы инженера». Я мог только догадываться, что он делал, но очень хотел собрать. Оставалась четвертушка. Из водных заклинаний добавились 2 кристалла с водяным шаром, 1 кристалл с очищающим потоком, 1 кристалл с навыком «Морская пуля», 2 половинки навыка «Жабры», и 1/3 навыка «Проклятие моряка». Неожиданно нашлось заклинание цепной молнии, точнее, 4-ушка навыка. Про него я читал в 3-томнике с описаниями заклинаний. Там утверждалось, что это личная разработка какого-то рода из кристаллов не падает. Поскольку я получил, то и по поводу личной разработки у меня возникли вполне определенные сомнения. Впрочем, до получения полного навыка еще очень и очень далеко. Обычная молния была весьма распространенным заклинанием среди воздушников, но в Куликовской зоне, если и падала, то редко. Ну и традиционная алхимия. Еще один кристалл с рецептом зелья грибного кайфа, 2 половина рецепта эликсира «Исцеляющая роса» и 1/5 рецепта зелья, призывающего элементалей воды. Валерон опять принялся намекать, что судьба делает подарки не просто так, а с прицелом. Артефакторика порадовала 3-ю схемы «Сапоги водного шага», 1/4 схемы «Каменный страж» и 1/4 схемы «Двигателя силы элементалей». Нужной мне 3-й схемы «Живая печать», увы, не было. Ну ничего, выбьется еще. Зато нашлось 2/2 части схем «Железный паук». Их я сразу слил и использовал, даже не просмотрев остальные кристаллы до конца. Схема стала 5-го уровня, и теперь после небольшой модификации Митя сможет впрыскивать через полы и хелицеры нейропаралитик или любое другое вещество, налитое в специальные емкости. К сожалению, генерировать это он не будет. Придется где-то брать нужное. «Я же говорил, без алхимии не обойдешься», — проворчал Валерон. «Давай сегодня вечером, когда вернусь, опять попробуем». Я вспомнил Козырева и отнятый дом. «А давай». «Что, так просто согласился?» — подозрительно прищурился Валерон. «Нам же нужно Митю усиливать». «Меня нужно усиливать», — подтвердил обрадованный Митя, прекрасно понимающий, что делать полости без наполнения, впустую тратить ресурсы. Еще из схем обнаружилась третья часть схемы шлифовального станка, так что, похоже, мне предлагалось оборудовать свою мастерскую лично. Впрочем, я не возражал, хотя, похоже, пока я соберу полностью все схемы станков, пройдет очень много времени. Уже имеющиеся навыки тоже удалось поднять. Искру до 29 уровня, теневую стрелу до 37, теневой кинжал до 16, теневой сгусток до 3. Подумалось, что навыки природы и огня в походе за глубинниками почти не падали, в основном вода и тень. Даже земли не было в этот раз. Вообще, я обратил внимание, что в Куликовской зоне навыки земли падали хуже остальных. Но это не удивительно. Во многих зонах есть перекосы по навыкам, а есть такие навыки, которые падают только в определенных зонах. Искра падала везде. В каких-то областях чаще, в каких-то реже, но получить этот навык, а потом прокачать до определенного уровня можно было в любой. Валерон, удовлетворенный то ли просмотром, то ли моим согласием на очередной алхимический опыт, радостно умчался на подвиги, я же, как и собирался, пошел заниматься артефакторикой, отложив улучшение Мити на вечер. Все равно нужных веществ для заполнения емкостей при хелицерах не было. Но для начала я, как и обещал, выучил заклинание «Жар», заставив сделать это и Прохорова. Отныне воду мы будем подогревать только так. Глава 5. В первую очередь я решил собрать наковальню из сета сварога, а если пройдет по времени и ресурсам, еще и клещи. Прохоров с недовольной миной согласился изготовить простой артефакт из книги, не забыв проворчать, что для него одноразовое с целительством куда полезнее. На это у меня было стандартное возражение, что артефакторику нужно развивать, нарабатывая разные навыки, а одноразовые артефакты этого сделать не дадут. И добавил, пусть воспринимает это тренировкой. Если удастся найти учебник по целительским артефактам, то я его куплю. Не могу сказать, что Прохорова это успокоило, но после того, как я начал раскладывать ингредиенты на столе, выяснилось, что для нас двоих поверхность маленькая, и мои с трудом умещались, а что касается Прохорова, для его работы места не хватало. Да и для моей, честно говоря, хватало впритык. «Можешь стол сделать», — задумчиво сказал Прохоров. «Длинный такой, вдоль всей стены. Доски я куплю. Заодно и припасы пополню. Сейчас подешевше, а зимой, может, не просто дорого, а вообще ничего не будет. Хотя кто знает, что там будет зимой-то?» Он вздохнул и посмотрел на меня с вопросом. «Хорошо, покупай», — коротко согласился я, весь уже в мыслях по изготовлению. «Как-никак артефакт сложный. Если не божественного уровня, то с божественным названием». Прохоров усвистал сразу же, я же продолжил изучать схему. Честно говоря, я раньше почему-то был уверен, что основу нужно будет ковать. Но нет, выяснилось, что достаточно нужного количества металла. Причем он даже не обязательно должен быть мелко нарублен, так как заклинания собирали все куски, и крупные, и не очень. Главное, чтобы был нужный вес. До обеда я закончить не успел, только собрал 2 из 3 контуров. Хотя ни на что не отвлекался, даже на Прохорова, появление которого отметил, но в разговор не вступал. Меня не отвлекло и затаскивание досок и брусков, а потом и работа Прохорова с деревом. Пару раз Прохоров обращался ко мне с вопросами, что я понимал только по интонации, поскольку хоть и отмечал, что происходило снаружи, сосредоточен был на работе, отвлекаться от которой было нельзя. Лишь когда остался последний контур, смог передохнуть. Потянулся, потом пару раз отжался и пошел на кухню узнавать, чего хотел Прохоров. Стол он, кстати, собрал и прошелся рубанком по поверхности, которая радовала глаз гладким слоем дерева. Нужно будет чем-нибудь покрыть, чтобы красота узоров не ушла со временем. «Ну ты и силен работать», — заявил Прохоров, когда я вошел на кухню. «Ничего не слышишь, не видишь? Только маруки мелькают, а между пальцами искры проскакивают». «Искры?» — удивился я. «Какие искры?» «Махонькие совсем», — ответил Прохоров. «Но яркие. Смотреть невозможно». С моей стороны ничего не было видно. «Походу, защита от постороннего. Чтобы никто схему не подсмотрел», — предположил Прохоров. «Схема-то непростая. Не то, что в этих Коломейкиных книжках». «Сложное», — признал я. «Но результат нам нужен. Хочу закончить до того, как в кузню идти. Там и проверим, что выйдет». «Чего это я за Лохматова переживаю? Он мелкий, один в зоне, да еще с повышенной жадностью. Как бы не влип». Говорить, что жадность у него ничуть не больше Прохоровской, я не стал. Сам переживал, хотя для Валерона это был не первый одиночный выход в зону. а из первого он вернулся целый и с прибылью. С ним пока все нормально, иначе я бы почувствовал. У нас связь. Лохматый говорил, что вызов косо прошел. Вдруг это и на связи отразилось, продолжил гнуть он свое. Ты его сам отправил в определенное место. Я так понимаю, оно не в селении, а на дороге тварей меньше. Так-то так. Но чтобы лохматый обед пропустил, такого давно не было. Ничего, вечером придет, съест в два раза больше. За Валерона мне самому было тревожно. Но он какой-никакой демон. Не убежит, так заплюет. Бесплотность, опять же, в которую он ушел на дело, должна воспрепятствовать всем попыткам его повредить. Прохоров продолжал беспокоиться. Похоже, чувствуя себя виноватым, что втравил мелкого беззащитного песика в авантюру. Поэтому я добавил, Валерон может несколько дней не есть, если ему не нравится еда. И вообще ему для существования еда не нужна, только моя энергия, а ее у него уже запас большой. Так-то 5 часов не прошло, конечно. Может и больше пройти. Он на несколько дней как-то в зону уходил. Вот тогда я переволновался. Но вернулся. И целым. Не знаю, удалось ли мне притушить беспокойство Прохорова, да и свое. Чего лукавить, я сильно переживал за Валерона. Но пообедали мы спокойно. Доделывал артефакт я примерно час, потому что последний контур был самым маленьким, а соединение всего в одно изделие заняло не больше пары минут. После чего на столе оказалась навехонькая блестящая кузнечная наковальня. И тяжеленная. Столешница затрещала и рассыпалась под весом. Пол тоже не выдержал. «Твою ж мать!» — эмоционально сказал Прохоров. Точнее, он сказал больше, но остальное по этическим соображениям в приличном обществе не говорят. «Она самая», — подтвердил я, недоумевая, как такая тяжесть могла получиться примерно из 2 килограммов ингредиентов. Тащили мы наковальню в кузницу с Прохоровым вдвоем, под его ворчание, что такие вещи надо делать прямо на месте, а то можно и грыжу заработать. На что я отвечал, что у него исцеление уже 10-го уровня, подлечит себя, с грыжей не останется. А может и меня заодно. Дотащив до места, мы с трудом водрузили новую наковальню рядом со старой. Смотрелись они, как породистый жеребец на скачках и кляча по дороге на живодерню. «Красивая», — признал Прохоров. «Че дает-то?» «По идее, прибавку должна давать к изделию». «Ничего себе!» — присвистнул он. «Это ж золотое дно!» «Нужно сначала это изделие вообще сделать», — намекнул я. «Ну так че стоишь-то? Хоры лениться! Давай горн разжигай! Вчерась все показал, сегодня ты сам!» Пришлось попотеть недобрым словом, вспоминая тех, кто не выдал мне вторую часть схемы артефактного горна. Что-то мне подсказывало, что для него уголь будет уже не нужен. Заработает на чистой энергии, знай, заполняй. Но пока правильного горна не было, приходилось вот так по старинке, с использованием угля не лучшего качества и Прохорова, работающего кузнечными мехами, создавать нужную для ковки температуру. И сразу обнаружилась засада. Не удавалось достичь температуры, нужной для того, чтобы ковать металл с механизмусов. «Уголь плохой», — недовольно сказал Прохоров. «И ладно, не надо тебе пока. Нужно навыки нарабатывать. Понимать, когда кувалдой, а когда ручником. Ничего, на пруте еще потренируешься. Не так жалко будет, ежели что попортишь. А что хотел сделать-то?» «Да у меня есть почти все для арбалета. Осталось деталь выковать», — с досадой сказал я. «И будет первый лично мной сделанный арбалет». «А он тебе нужен?» — скептически спросил Прохоров. «Ему ж тоже учиться надо. И расходники дорогие». «Я болты сам ковать могу», — напомнил я. «От простых толку нет в зоне. Нужны с рунами». «У меня есть руны со взрывом и ядом». «И зачем тебе столько одному?» — погрустнел Прохоров. «Как зачем? Мир спасать с голой жопой не выйдет». «Так все равно много». «А я вот как представлю, что мне вглубь зоны надо будет переться, так понимаю, что мало», — отрезал я. «Ладно, давай простым металлом займемся». «А что делать?» «Вот так подрезаются крылья у мечты. Сколько я уже собираюсь сделать этот несчастный арбалет. И вот, наконец, все есть, но не хватает такого простого расходника, как хороший уголь. Обидно? Еще как». В этот раз над наковальней я чувствовал себя куда уверенней, уже понимая, куда и чем нужно ударить, чтобы получить ту форму, которую хотел. Форму я выбрал простую, обычный нож, не слишком длинный, из тех, что можно носить с собой и использовать для разных целей. Его и ковал, хотя Прохоров скептически отнесся к моей затее, объясняя, что из плохого железа, с которым я сейчас вожусь, не получится ничего хорошего. Но стоило мне закончить работу и остудить уже не заготовку, а нож, как он сразу заблестел и получил дополнительные характеристики — самозаточка и прочность. Мне же достался новый навык — мастер-оружейник. Первого уровня, разумеется. «А ничего так выглядит», — признал Прохоров. «Даже странно с такого-то железа». «Первое изделие», — сказал я, любуясь. Конечно, красивых разводов не было, не сталь дамасская, но ножик получился рабочим. Нужно будет ножны для него придумать. Он с самозаточкой и прочностью вышел. Прохоров только вздохнул. Похоже, я сильно прошелся по его самооценке. «У бати тоже часто с дополнительными навыками выходило», — сказал он. «Сродство к кузнечному делу — вещь. Так что я понимаю, почему не меня он выбрал». Понимает-то понимает, но все равно обидно. «Наковальня же еще артефактная», — напомнил я. «С этой наковальней наверняка и у тебя с дополнительными свойствами получится». Прохоров прикинул, что жара в горне хватит, и азартно принялся выковывать нож и себя. Как ни странно, он тоже получился с самозаточкой. Видать, все же дело не в том, что изделие первое, а в том, что оно делалось на конкретной наковальне. С кузней на сегодня мы закончили, но перед Митиным усилением я решил немного передохнуть. Все же работа в кузне сильно изматывает как физически, так и морально. Поэтому работу механика отложил на после ужина. Да и стол требовалось починить. Хорошо, что остались прохоровские доски. Ими, не мудрствуя лукаво, мы попросту перекрыли разломанную столешницу. Рубанком я прошелся сам, а потом покрыл и этот стол, и длинный новый алхимическим лаком, купленным в надежде на то, что теперь буду делать и арбалеты. К ужину, наконец, появился Валерон, гордый, как тысяча демонов. «Наконец-то!» — обрадовался Прохоров, стоило песику проявиться на столе. «Что так долго-то?» «А разведка? А контейнер запихать? А после него скорость резко падает!» — гордо перечислил причины задержки Валерон. «Припер-таки контейнер!» — одобрил Прохоров. «Два! Один побольше, один поменьше. Выгружать?» «Не здесь же!» — вмешался я в их милую беседу. «Не на кухне». «Да!» — согласился Валерон, гордо озираясь. «Маловато здесь места. Тогда идем в самую большую?» Прохоров сразу же отложил половник, которым собирался раскладывать по тарелкам тушеную кашу с мясом. Настолько его распирало любопытство. Валерона же распирало желание похвастаться. Возможно, было любопытно и Мите, но Железный Паук честно охранял порученное ему имущество и к нам даже носа не совал. Вышли мы в комнату, которая раньше была гостиной или столовой. Большая и хорошо освещенная. И Валерон принялся корячиться, практически выворачивая себя наизнанку, пока не выплюнул сначала один контейнер, довольно длинный, точно больше 1,5 метра, а потом еще один поменьше, но высокий. Но даже по сравнению с контейнером поменьше, Валерон казался слишком мелким для того, чтобы это хоть как-то в него поместилось. Контейнеры были не такие, с которыми мы ходили в зону, а так называемые транспортировочные. Большие деревянные ящики с повышенной крепостью, но без стазиса. Поскольку они были закрыты, Валерону вряд ли удалось проверить содержимое. А значит, там может быть все, что угодно. От набора дамских шляпок до целой походной лаборатории. Или куча непонятной трухи, которая когда-то была вещами. Одним словом, лотерея. «Слушай, ты говорил, что длина твоего хранилища ограничивается 1,5 метрами», напомнил я, обходя по кругу большой контейнер. «И весит он точно больше пуда». «А ты думаешь, почему я так долго добирался?» возмущенно тявкнул Валерон. «Хранилище я могу кратковременно растягивать. Выбрал 2 самых тяжелых контейнера. Там наверняка что-то ценное, а не барахло какое-то. И двигался поэтому куда медленнее обычного». «Всегда говорил, что ты необычайно умный», — польстил ему Прохоров. «Говорил он. Лучше дело, чем разговор. Открывай давай». Валерон явно наслаждался собственным триумфом. Не хватало только звуков фанфар, когда мы с Прохоровым открывали одновременно запоры с обеих сторон. Но когда откинули крышку, Прохоров не удержал смешка. «Ценное», — хмыкнул он. «Очень ценное». Валерон запрыгнул на стенку и заглянул внутрь. Не знаю, что он рассчитывал узреть, но при виде кушетки ничуть не расстроился. «Вижу сплошные плюсы», — заявил он. У меня появилось новое спальное место, а в гостиной приличная мебель. Нужно будет вернуться за стульями. Как ты их там определишь? Просто перетаскаю все целые контейнеры, гордо сказал Валерон. Его энтузиазм скорее пугал, чем радовал. А риск стоит того, чтобы таскать кушетки? Да какой риск? Часть контейнеров вскрыли, и там теперь непригодные ни для чего обломки, грустно сообщил он. Вот что стоило людям аккуратно открыть, убедиться, что ничего не смогут унести, и также аккуратно закрыть? Нет, открыли и бросили. Фу! Чтобы не расстраивать Валерона, кушетку мы с Прохоровым из контейнера извлекли, и она встала по центру комнаты, где выглядела совершенно инородным предметом. Изящные резные деревянные детали и обивка с пышными розовыми букетами. На такую сесть страшно. Мы с Прохоровым и пытаться не стали. Поди в будуаре хозяйки стояла. С другой стороны, хорошо, что не набор шляп, с этим не поспоришь. Сюда хоть гостя можно усадить. Или гостью. «Красивая штука», — поддержал Валерона Прохоров. «Не зря сбегал». Валерон гордо выпятил грудь. «Вы еще второй не посмотрели. Он меньше, но куда тяжелее. Думаю, там сейф». «Сейф бартельщики вскрыли», — со скепсисом сказал Прохоров. Но запор на крышке отщелкнул, саму крышку откинул, заглянул вниз и тяжело вздохнул. Я тоже заглянул. Еще бы ящик не был тяжелым. Он оказался доверху забит книгами. Сверху лежал толстенный 34-й том энциклопедии со статьями Лидии Лопарев. «Очень-очень полезная штука для самообразования, Гриша», — заявил Валерон. «Как знал, что для тебя тащу». «Ну, спасибо. Лучше бы ты мешок угля притаранил», — расстроенно бросил Прохоров и пошел на кухню. «Мне кажется, или он чем-то недоволен?» — спросил Валерон. «Конечно, недоволен», — согласился я. «Книги есть, а книжного шкафа нет». «Книжный шкаф пусть сам делает», — решил Валерон. «Вряд ли там найдется. Большие ящики все поразбили. Вот стулья могут быть». Он бросился вверх по лестнице не иначе, как хвастаться Мите и освобождать его от охраны выданных ценностей, потому что на кухню они явились вдвоем. Прохоров молча положил Валерону порцию, еще раз тяжело вздохнув. А чего он ожидал? Песик крышку не откроет, проверить не сможет. А значит, не определит, что ценное, а что не особо. Ну и эти книги точно не придется никому возвращать. «Ты мне обещал вечером алхимией заняться», — напомнил Валерон, когда его миска опустела, а добавка в ней не появилась. «Я собирался Митей заняться, да и тебе лишние нагрузки с выливанием зелий не надо». «Да я после того, как контейнеры выплюнул, чувствую необычайную легкость. Почти летаю», — заявил Валерон. «За меня не переживай. Митя тоже подождет. Он вообще лицо заинтересованное, потому что в емкостях должно быть хоть что-то, что можно впрыснуть. А ты так ничего и не сделал». «Я подожду», — подтвердил Митя, наверняка заранее настроенный сообщником. «Хочу емкость уже с ядом». «Мне бы простое зелье регенерации сварганить», — вздохнул я совсем без энтузиазма. «Это чего они от тебя хотят, Петь?» — спросил Прохоров. «Чтобы я сродство к алхимии получил, как ты сродство к артефакторике», — пояснил я. «Путем многочисленных проб и не менее многочисленных ошибок. Пытался по справочнику сделать, ерунда выходит». «Можно на новом месте выйдет», — оптимистично предположил Прохоров. «А давай я вместе с тобой попробую, вдруг что выйдет». Вышло. Валерон еле успел отнести две склянки вместо одной на облюбованное место. В результате любой желающий мог всю ночь любоваться на местный вариант северного сияния. Как оказалось утром, твари оно привлекало с утроенной силой, потому что к неощущаемым людьми запахам прибавились ощущаемые. Глава 6. К утру провонялся весь город. Завтракать было невозможно. Создавалось впечатление, что сидишь в огромном сортире, который заполнялся лет 100 и ни разу не чистился. «Нужно противоядие», — задумчиво сказал Прохоров, вертя в руках полную ложку и не решаясь отправить в рот. «Еще бы! Запах еды не заглушал амброзию, летящую из закрытого участка, а говно ложками есть идея так себе». «Или фильтр какой?» «Принюхайтесь», — неуверенно сказал Валерон. «Вряд ли», — возразил я. «Запах только усиливается. К этому привыкнуть невозможно. Фильтр вроде был в книге Коломейко». «Наверняка новое заклинание учить», — проворчал Прохоров. «А сейчас никак». Но за книгой избегал. Оказалось, в основе лежал воздушный щит, изученный обоими. В схеме предлагалась модификация, ее можно было довольно легко сделать. Я прикинул, что можно обойтись без артефакта, и угадал. Щит полностью отсек меня от всех запахов. Побочным эффектом оказалось полное отсутствие вкуса поглощаемой еды. «Петр, нужно туда нейтрализатор залить», — брезгливо бросил Валерон, отстраняя миску лапой. «Иначе жизнь станет невыносимой». «Даже не скажешь, угроза это или предсказание». «Где я тебе нейтрализатор возьму?» «Как где? Приготовь! Книга с рецептами есть!» «Из которой пока ничего не удалось сделать, так что высока вероятность, что и нейтрализатор пополнит список неудач, а это новые эффекты в старом сортире». «Зато нет желания заниматься алхимией», — отрезал я. «Хватит уже, наэкспериментировались». «Но почему так происходит?» — задумчиво сказал Прохоров. «Мы же вроде все делали в точности по рецепту. Я бы еще понял, если бы у одного дерьмо вышло, но у обоих...» Желания разгадывать причины нашей криворукости не было, зато было желание уйти как можно дальше от источника запаха, для чего сразу нашлась веская причина. «Прогуляюсь-ка я в зону. Мне металл нужен. Очень много. С Митей пойдем». Митей я вчера доп-модуль сделал, но заполнять его было нечем. Впрочем, паук и без того был сильной боевой единицей. Да и не подействует яд на механизмусов. Мою основную цель. Паук радостно засеменил к выходу, по дороге шарахнувшись от кушетки, которая, видно, показалась ему опасной тварью, неизвестно как пробравшейся в дом. Он выставил в ее сторону передние лапы и угрожающе заскрежетал. Как только удержался от удара или плевка. Пришлось ему напомнить, что Валерон вчера ходил за добычей, а это ее часть. Кушетка Мите не понравилась. Он изучил ее вблизи и пришел к выводу, что она опасна, потому что опять отпрыгнул и дальше передвигался так, чтобы находиться от нее подальше. «Как успехи с чтением?» — спросил я Митю, когда мы вышли из дома. «Буквы выучил, в слова медленно складываются», — отчитался паук. «Валерон говорит, что я умнее Гриши и буду читать быстрее. Мотивирует Валерон так себе. Если вдруг Прохоров это услышит, непременно обидится. Тебе придется очень постараться, чтобы читать лучше Гриши». «Я стараюсь. Он нет. Поэтому я буду лучше». «Молодец. Старайся и дальше», — похвалил я его, размышляя, откуда в механическом болване завелась разумная сущность. Собственно, все, что требовалось от Мити, точно выполнять команды. Мудрствования на отвлеченные темы в планы не входили. Но паук-философ — это даже прикольно. Идя под Угарску, я задумался над причиной того, что ни у меня, ни у Прохорова ничего не вышло. Ладно я, мне хорошо удавались только простые блюда, на сложные я не замахивался. Но Прохоров? Он же фактически кулинар-виртуоз, поэтому предположение, что он мог перепутать ингредиенты или недогреть само зелье, казалось сомнительным. Значит, был какой-то фактор, который мы не учитывали. Немного я задержался на выходе из города, уточняя у дружинников с замотанными мордами, что случилось. Версия была только одна. Диверсия оставьевской банды, нацеленная на то, чтобы народ из города окончательно сбежал. Если бы это было так, я бы уверился, что диверсия цели достигла. Из города пока тонким ручейком поспешно выезжали жители, чтобы не вернуться. Я уж было направился в сторону зоны, как взглядом зацепился за саблю одного из дружинников. Подобное ей хранилось у Валерона, а я ей не пользовался, потому что не мог проверить наличие привязки к владельцу. Это показалось важным, причем в отношении моей проблемы с алхимией. Факторов, исключая нас с Прохоровым, было всего два. Ингредиенты и оборудование. Ингредиенты мы добывали лично, и в качестве я был уверен. А вот оборудование... Не могло ли быть так, что Павлов зачаровал свои алхимические приблуды, чтобы никто, кроме него, не смог бы ими воспользоваться? Предположение отдавало бредом, и все же я решил по возвращении проверить. Простое зелье можно приготовить на плитке в ковшике, если это, разумеется, не яд. Версия, кстати, объясняла, почему Куликов в лице Козырева не стал накладывать лапу на мою находку. Снятие привязки обошлось бы в круглую сумму, а алхимическое оборудование как таковое князю не нужно. В зоне фильтр я отключил, и не зря. Запах сюда не прорывался. Можно было дышать, не опасаясь задохнуться от смрада, вызванного неумелыми алхимическими потугами теперь уже двоих недоалхимиков. И что-то мне подсказывало, что Прохоров не успокоился после моего ухода, а принялся пробовать другие варианты. Войдя в зону, я отбросил все посторонние мысли и сосредоточился на том, ради чего я сюда пришел. Уничтожении тварей. Заодно набирал нужные ингредиенты, так что выскочившему на меня слизняку я обрадовался как родному. Куски его покрытия были необходимы для создания купели макоши, а тут они сами на меня вышли. Конечно, склизняк добровольно с ними не расстался, пришлось его хорошенько потрепать, в чем мне очень помог Митя. Его конечности кинжалы прекрасно прорезали крепкую камнеобразную поверхность. В прорези уже проходили магические техники, устраивающие внутри подобие ожившего камня настоящую бурю, где перемешивались все органы. В результате со склизняка я получил только кристаллы и куски покрытия. Механизмусов с прошлого моего одиночного выхода в зону стало поменьше, зато они выросли в размерах, и их металлическое покрытие потемнело. На некоторых появились линии то ли сложного рисунка, то ли орнамента. Особо я не разглядывал, даже когда запихивал в контейнер. Да и что там от этих линий осталось. Я особо не миндальничал, потому что мне нужен был материал для артефактов и кузни, а там целостность, как я выяснил, не важна. С большинства остальных тварей я собирал только кристаллы. Изредка попадалось что-то нужное и прямиком отправлялось в контейнер, который, несмотря на размеры, заполнялся катастрофически быстро. Мелкие ингредиенты я грузил в контейнер, закрепленный на спине Мити, для которого этот поход оказался радостным событием. Укусить, правда, никого не получилось, зато намахался своими ножиками и наплевался он в волю. Отсек для плевательного металла опустел полностью, когда мы собрались на выход. Поход получился отличным. Собрал все нужное, кроме дерева. И если о чем пожалел, то лишь о том, что контейнер был один. В два влезло бы в два раза больше. А уж в три или в четыре. Отвлекаться на мечты в зоне даже совсем рядом с границей чревато. Я уже в который раз в этом убедился, когда рядом со мной вынырнул пустотник и вцепился в многострадальный перештопанный рукав, разошедшийся под его зубами. Прибил я его сразу же, до того, как он вцепился уже в меня. Но если бы я среагировал чуть раньше, то рукав не пострадал бы вообще. А так он опять повис лохмотьями. С пустотника выпали и большой кристалл, и руна, так что повреждение рукава я твари простил. Стоило перейти через неощутимую границу, как на меня опять обрушилась вонь. Причем за время моего отсутствия к ней примешались новые нотки. И это были ни ваниль, ни мускус, ни сандалы, ни амбра. Воняло тухлым мясом, прямо до рвотных позывов, так что я поскорее восстановил фильтр, тем самым перестав ощущать вообще любые запахи. Дружинники у ворот замотали нос многослойной тканевой повязкой, но все равно выглядели бледно. «Что-то случилось, пока меня не было», — уточнил я. «Да все тот же клятый сортир, куда Остафьевские алхимию ливанули, чтоб их всех разорвало, сволочей!» — невнятно ответил дружинник. «Три раза уже там что-то взрывалось. Вот и воняет так, что впору отсюда самому бежать!» Я сразу вспомнил о своей версии и припустил к дому. Как я и думал, Прохоров бился над алхимическим оборудованием в попытках создать нейтрализатор. На мое появление ни он, ни Валерон, готовый немедленно утаскивать очередной результат эксперимента по правильному адресу, даже внимания не обратили. Я спокойно прочитал рецепт, запомнил и пошел в кухню, где взял обычный ковшик и на плитке приготовил в точности, выполняя все рекомендации. Пока готовил, в городе опять что-то бумкнуло, но не громко. Завоняло ли чем-то дополнительным, я бы не взялся проверять. Зато у меня все шло отлично. Зелье темнело и светлело именно тогда, когда должно было, а в конце потеряло вообще любой цвет, став совершенно прозрачным. Провидение не просто над нами сжалилось, но и одарило меня сродством к алхимии, а заодно и навыком зельевар первого уровня. Ковшик я взял с плитки и понес наверх в алхимическую комнату. «Так», — громко сказал я, — «закончили портить ингредиенты. Вас на пару можно забрасывать во вражеский тыл для диверсий высшего уровня. Задача Валерону — вылить то, что у меня в руках, в тот сортир». «А что у тебя в руках?» — заинтересовался Валерон. «Нейтрализатор». «Уверен?» «Абсолютно. Вещи Павлова убираем обратно в мешок до того времени, как сможем снять с них привязку». «Думаешь?» — вытаращился на меня Прохоров. «Гриш, сам подумай, почему ни у кого из нас ничего не вышло. Валерон, давай быстрее, а то скоро в городе вообще находиться будет невозможно». Валерон цапнул ковшик и исчез, а когда появился, отрапортовал. «Все вылил, стараясь охватить территорию побольше, потому что не помню, куда сливал результат ваших экспериментов. Я обычно просто выплескивал и смывался, чтобы не попасть под удар». «Среагировало?» «Точно среагировала», — уверенно ответил Валерон. «Зашипела и перестала вонять. Скоро и сюда дойдет». Я развеял фильтр. Сюда пока не дошло, но вонять стало значительно меньше. Прохоров с сожалением вырубил спиртовку. «Убирать, значится», — уточнил он. «А я только во вкус вошел и зельевара-изобретателя получил». «Хорошо, хоть не зельевара-взрывателя, а то бы пришел я на руины. Валерон точно бы успел смыться, у него нюх на неприятности повышенный. Митя был со мной, так что пострадал бы только ты». «Не, взрывать бы я ничего не стал, но интересно же, булькает что-то, цвет меняет». «Воняет опять же», — подсказал я. «Нет, если есть желание, можно купить спецпосуду. Книгами, думаю, пользоваться можно без опасений, в отличие от оборудования. На нем точно есть привязка». «Привязку может снять человек с навыком божественный взор максимального 10 уровня», — неожиданно сказал Прохоров. «Так мадеру-то не столько, что проще новые вещи купить». Я сделал вид, что о навыке слышу впервые. «По-другому не снять?» «Разве что артефактом с таким же навыком. Но там дерут еще больше. Навык реально редкий, качается токмо большими кристаллами по десятке на уровень. Так что, сам понимаешь, прокачка золотая выходит, вот и отбивают. Еще есть стихийные варианты, тоже высокоуровневые, значится, и просят много. А вообще привязка со временем рассеивается». Пока мы разговаривали, запах потихоньку исчезал, что еще раз подчеркивало его алхимическое происхождение. Я перестал опасаться, что вонью пропитается дом, и жить в нем станет невозможно. «Значится, все твари туда теперь лезть не будут?» — внезапно заинтересовался Прохоров. «Офиг его знает», — задумался я. «Основной источник уничтожен, но при первом взрыве появилось много дополнительных, которые не взаимодействовали с новыми компонентами. Мелкие лужи тоже притягивают. Сам видел, как вокруг рассаживались твари и медитировали. Вопрос, хватит ли этого притяжения для другого конца Дугарска. Концентрация-то намного ниже». «Посмотрим», — решил Прохоров. «Эх, знать бы раньше, захватил бы светящиеся дряни. Да кто ж теперь отдаст?» Валерон сверлил меня взглядом, подозревая, что после стольких попыток сварить зелье, меня должны были вознаградить сразу, как получилось нужное. Но при Прохорове спрашивать не стал. А когда я ушел к себе, то сразу выложил кристаллы, чтобы его отвлечь. Алхимия — вещь хорошая, но если я начну прокачивать еще и ее, то попросту помру от перегруза. Поэтому чем позже Валерон узнает о моей новой способности, тем лучше. Пусть теперь на Прохорова наседает. Тот упорный, возьмет количеством попыток. Явно же задумался на предмет покупки нужного оборудования. Первым делом, конечно, я проверил уже имеющиеся навыки. Интуиция поднялась на единичку, до 12 уровня. Устойчивость к зоне тоже взяла наконец уровень и стала 5. А еще у меня неожиданно выросло портальное перемещение, которым я в последнее время даже не пользовался, а значит, стянул его с кого-то из тварей. Скорее всего, как раз с пустотника. Искра поднялась на 2 уровня и стала 31-го, теневая стрела на уровень до 38-го, теневой кинжал на 2 до 18-го. На 2 выросла и природная регенерация до 8-го. Ощущение чужого внимания, наконец, преодолело порог в 10 уровней. Добавились и физические навыки. Сила стала 11 уровня, скорость 10, гибкость 8, а ловкость 7. Короче говоря, уже неплохой улов, и это я еще даже не начал изучать полученные кристаллы. Первым делом, конечно, проверил руну. Оглушение. Очень даже неплохой вариант для нанесения на дробящее оружие, так что изучил сразу и перешел к остальным. В результате искра поднялась еще на 2 уровня и стала 33-го. Теневая стрела выросла до 39-го, а теневой кинжал до 20-го. Последний я даже вызвал и пару секунд полюбовался на 2-сантиметровое дымчатое лезвие, которое оставило на подвернувшейся деревяшке порез, хотя я почти не давил, просто провел. Глубокую рану этим навыком пока не нанесешь, но и неглубокие бывают полезны. Еще в кристаллах с тенью добавились треть удушающей тени и четверть шага между теней. Появился еще один кристалл с заклинанием «Огненная плеть», еще треть заклинания «Адский паяльник» и последняя четверть заклинания «Жар птицы инженера». Его я сразу собрал в один кристалл и пожалел, что недавно выучил жар, поэтому придется подождать, пока смогу изучить этот. Он у меня автоматически выдвинулся на первое место в очереди на изучение мелких кристаллов. В навыках природы добавились еще один кристалл цепких лапок, и стало их у меня теперь 6. Четвертушка заклинания «Цветущая поляна» и половина нового навыка «Вихрь листьев». В алхимических рецептах нового ничего не появилось, хотя кристаллы добавились. Огненный грибной порошок теперь был на 2 кристаллах, настойка грибного кайфа на 3, а к целому рецепту исцеляющей росы добавилась еще одна половинка. В схему механики добавилась 1/4 схемы ручной катапульты. Особенно порадовала артефакторика. Во-первых, выпала недостающая 1/4 схемы двигателя силы элементалей. То есть я смог, наконец, ее изучить. Во-вторых, выпала половина схемы большой молот «Радость Сварога». Ну и в-третьих, наконец, выпала еще 1/3 живой печати, и я, наконец, смог поднять эту схему на 2 уровень. Но самым большим сюрпризом оказался навык с выпавшего с пустотника большого кристалла. Пространственного хранилища. На 1 уровне оно было совсем маленьким и прокачивалось по принципу божественного взора. 10 больших кристаллов на уровень. Поэтому торопиться с использованием этого кристалла не буду, но и откладывать в долгий ящик тоже. Возьму сразу после сродств к земле и воде. Глава 7. Демин приехал только через 4 дня. До его приезда я успел сделать контейнеры нового типа остальным членам артели, в том числе и отсутствующему главе, рассудив, что если вдруг последний откажется, то мне он тоже лишним не будет. Хотя я и себя не обидел. У меня таких контейнеров теперь стало 3, на все имеющиеся нужные ингредиенты. Те, что остались после улучшения живой печати. 2 уровень позволил ей взять под контроль примерно 20% стены. Оказалось, на 1-м контролировалась не только дверь, но и часть стены, просто я внимания тогда не обратил. По всему выходило, что через защитный артефакт 10-го уровня без вскрытия онного никому внутрь не пройти. Или через 5 защитных артефактов 2-го. Но на это я разбазаривать время не стал, поскольку ничего особо ценного в доме не было. Несмотря на то, что Валерон свои угрозы выполнил и сбегал еще 2 раза за транспортировочными контейнерами в то же место. После чего полностью остыл к этому делу. Потому что в одном контейнере оказалось сильно потертое кожаное кресло, а в другом опять книги. Тоже, кстати, энциклопедии и справочники. Я уже предвкушал, как засяду с интересной книгой, когда со временем станет посвободней. А будет это очень и очень скоро. Наступали холода. Когда выпадет снег, походы в зону станут реже, потому что будут тяжелее и опаснее. Поэтому я на 2-3 часа выходил побродить у границы. Незаметность совсем не включал. Поэтому твари лезли на меня, не соблюдая очереди. Приходилось учить их вежливости с помощью Мити. Паук так и не обзавелся тем, что можно было впрыскивать через полы и хелицеры, что его огорчало настолько, что он вступил в сговор с Прохоровым. Тот купил малый алхимический набор, забил на артефакторику и целыми днями что-то увлеченно варил. Иногда даже получалось как надо. Но чаще зелье выходило испорченным или низкого качества. До ядов он пока не дошел. Рассчитывал сначала получить сродство к алхимии, чтобы не получилось при приготовлении яда сварить зелье регенерации. Хотя таких взрывных успехов, как при использовании павловского набора, он не достиг. Все же оборудование рулит. Так что пока мы обходились без яда. Но и без того неплохо сыпалось. В основном мелкие кристаллы. Больших за 2 дня я выбил всего 2. Один из них я не опознал, зато 2-й оказался половиной схемы секиры торжество Перуна к уже имеющейся у меня. После слияния оказалось, что воспользоваться пока не могу. Ковать нужно металл с механизмусов. Эх, нет, чтобы 2-ю половину схемы артефактного горна выбить. Навыки я неплохо поднял как через модифицированную удачу, так и через выпавшие кристаллы. Гибкость и ловкость поднялись до 10-го уровня, а меткость вообще до 11-го. Силы и скорость добавили по 1, как и регенерация. Последнюю, похоже, я с кого-то стянул, потому что меня, конечно, временами цапали, но не настолько, чтобы поднять целый уровень. Из защитных навыков удалось поднять воздушный щит до 11-го уровня и каменную твердость до 6-го. Мои любимые искры и теневая стрела подросли до 35-го и 43-го уровней соответственно. Теневой кинжал набрал 22-й уровень, а теневой сгусток — 4-й. Рецепты и схемы тоже падали. 1/3 схемы шлифовального станка, 1/4 сверлильного и 1/5 токарного. Добавилась еще 1/2 схемы железного паука, и теперь эта схема у меня была 6-го уровня, а у Мити появились выдвигающиеся когти. Из алхимических рецептов выпал только рецепт светящейся плесени, который у меня уже был. Вообще растительная жизнь, из которой алхимия в основном и падала, потихоньку замирала. Плетки, самая распространенная тварь на границе, стали вялыми и почти не нападали, а в неактивном виде их сложно обнаружить. Поэтому ближайший поход в лес становился очень актуальным. Без Демина это было невозможно. Артельщики без своего главы в дальний поход пойти не согласились бы, а я один не рискнул бы. Поэтому я занимался подготовкой и изучением как книг, так и нового навыка, который, наконец, изучил. Жар птицы инженера, как я и думал, можно было использовать для созидательной деятельности. На первом уровне это была всего лишь одна крошечная огненная птичка, но ее можно было запускать для ремонта в любые механизмы, если туда имелся доступ. Также она могла портить механизмы чужие, это уж как поставлю задачу. На следующем уровне птичек будет уже две, а вообще я планировал собрать их целую стаю. Про ковку я тоже не забывал. Каждый день час-два отрабатывал навыки. Первый нож я оставил на память, зато последующие перековывал раз за разом, испытывая в том числе новые клещи, которые тоже давали рандомное свойство. Мне даже интересно стало, будет ли оно всегда рандомным, или если соберется весь кузнечный божественный сет, можно будет как-то на этот процесс влиять. Как раз после окончания очередной ковки за мной зашел Тихон с сообщением, что Демин приехал и собирает всех для разговора. Мы уже собирались сворачиваться, поэтому согласился я быстро, сказал, что только ополоснусь и сразу приду. «Идете куда-то в зону?» — оживился Прохоров. «Меня возьмете?» «И разговору нет», — отказал Тихон. «Мы двух новичков одновременно не берем». «Не новичок я», — возмутился Прохоров. «Сколько хожу уже?» «Для нас новичок. Без обид, Григорий. У нас слаженная команда. Мы токмо для Петра исключение сделали. И то потому, как он знакомый главы артели. Другого бы не взяли». Прохоров скис. Против такого козыря возражений у него не нашлось. Хотя, конечно, это был чистый обман. Но так не рассказывать же, что они меня берут совсем по другой причине. «Эх», — вздохнул Прохоров, — «лады, буду с алхимией корячиться. Вдруг чё получится». Тянуть с разговором с Деминым я не стал. Собрался со всей возможной скоростью и вскоре уже входил в его дом. Остальные артельщики были уже там, причем с очень довольными рожами. Причину этого я понял, когда Демин придвинул ко мне деньги. Стопку купюр и монеты. Оказалось, чуть меньше 1500. Пересчитать меня Демин заставил тут же, заявив, что деньги порядок любят. «Это, Петр, твоя доля», — сказал он. «За вычетом долгу. Теперь опять можешь набирать новый». «Так хорошо все продалось?» — удивился я. «Так заказчик заплатил за все. Рожу-то кривил, чё много принес, дешевше нужно. Дык договор на то и договор, что по уговоренной цене берут». Он довольно усмехнулся. Видать, старался Истомин цену сбить, да продажный навык оказался меньше. Остальное я не ему сдал. Очень уж он за мало взять хотел, а я цены знаю. Вот понемногу в разные конторы и сдал. Контейнер-то у меня выглядел маленьким, спасибо Петру. Кто знал, что там цельная комната уместиться может? Мужики захохотали, а я сразу вставил: «Я вам тоже такое сделал, Егор Ильич. Сырье только с вас. Можно сказать, делал в счет своего долга, но раз он обнулился...» «Верну все, как есть верну», — обрадовался Демин. «А мужикам моим?» «Всем сделал, как обещал. Василий со мной даже в зону ходил, помогал металл выбивать». «Это правильно», — кивнул Демин. «Ну че, идем завтра к Мятному? Думаю, два раза успеем снять жатву до снега. Для Петра те же условия. Все согласны?» Недовольство никто не выразил. «У меня просьба будет», — сказал я. «Пока не совсем холодно, мне бы до леса сходить, кое-чего набрать». «До леса?» — Демин задумался. «Не люблю туда ходить, когда заказа нет. Ежели сдавать некому, доход копеечный». «Да ладно тебе, Егор», — прогудел Матвей. «Ежели парень что себе поднимет, то и мы в накладе не останемся. Да и за контейнеры такие мы его по первой просьбе в любое место должны водить. Не верю, что не найдешь кому пристроить, то что с лесу принесем». «Дык найду, но у всех свои запросы», — Демин вздохнул. «Лады, завтрево к лесу, послезавтрево к Мятному». «Послезавтрево молебен», — напомнил Тихон. «Тады через день», — легко согласился Демин. Заодно и восстановимся после первого похода-то. Но кады к лесу пойдем, Петру кристаллы все токмо с механизмусов, чтобы нам прибыток какой получить. На это мы порешили. Я поблагодарил от всей души, что мои интересы столь высоко поставили, и попрощался до